финансовом плане. А о том, что у хозяина семья фактически по-прежнему на мушке, что у Георгия Витальевича никогда не было намерения заказывать или убивать кого бы то ни было, об этом они как-то совсем и не думали. Вот же, что с людьми большие деньги делают, к чему приводят. Смотрел на них Корженецкий и думал, что помощнички-то у него мало чем отличаются от киллера. Но у того, судя по разговору, хоть какие-то свои принципы сохранились. Правильные и неправильные — другое дело. Однако ж они у него есть. А у этих жажда сохранения денег оказалась выше опасений за собственную жизнь. Неужели воистину почитают себя бессмертными? Значит, предлагают продолжать разыгрывать этот кем-то придуманный и срежиссированный спектакль. Вот ведь странное дело. Несмотря на полнейшую абсурдность ситуации, окружающие Корженецкого считали, что угроза действительно очень серьезная. То есть, другими словами, проще откупиться или сделать вид. Но при этом желательно все-таки взять шантажиста за задницу. Как это совершить — вопрос профессиональной чести. Такой итог подвел начальник СБ. Но было заметно, что если с собственной честью у него был полный порядок, то с необходимыми для ее защиты средствами дело обстояло с точностью до наоборот. Короче, пока только слова, слова, слова. А вот юрист, обеспокоенного финансовой стороной дела, в свою очередь, совсем не волновал главный вопрос теперь уже его профессиональной чести. Ведь, по сути, Корженецкий, то есть его конкретный во всех отношениях шеф, пусть и вынужденно, но сделал же заказ на убийство. И как оно все теперь сообразуется с законом? Или замочить партнера по-прежнему в порядке вещей? Словом, подходил к печальному и суровому выводу Георгий Витальевич: рассчитывать на понимание и поддержку ближайших помощников, увы, ему не приходилось. И таким образом, он сам хотел того или нет, становился преступником, на что указать ему теперь мог любой, кто захотел бы занять его место в бизнесе, точнее, отобрать его. Да тот же юрист. В каком бы составе лиц ни принималось вынужденное решение, отвечает-то за все голова, тот же юрист сбоку припека. И еще Корженецкий подметил неожиданно одну деталь, ранее им незамечаемую. Ближний круг слишком заинтересованно обсуждал возникшую проблему, но ни разу не возник вопрос о безопасности Кати с дочерьми, словно они уже были списаны, удалены с шахматной доски, на которой планировались различные варианты защиты. Похоже, их увлекала сейчас сама игра, а не ее конечные, трагические в любом случае результаты. И возник вопрос, та ли это команда игроков вообще? Кстати, и по поводу собственной крыши у него почему-то возникли те же самые сомнения. Тут, показалось ему, в общем-то, был прав этот киллер. Деньги сорвут за обеспечение безопасности приличные, а сделать ничего не смогут. Никому нельзя верить. Получается, что можно только убийцам. Как это не грустно. Сам достаточно приличный в прошлом, в юности шахматист, Георгий Витальевич помнил громкие и не очень истории с тренерами великих мастеров, которые иной раз и при определенных условиях сдавали своих партнеров своим же коллегам из противоположного стана. Тонко, красиво сдавали, оставаясь при этом в тени и даже в прежней славе. Шахматная партия — это ведь не только высочайшее мастерство и твердые убеждения. Это еще и огромные денежные суммы, целые состояния. И между этими нравственными и материальными критериями нередко существуют как прямые и тесные связи, так и несокрушимые силы отторжения. Он уже четко ощущал, что делает, или точнее, поторопился сделать ошибку, Если теперь все оставить как есть, как складывается по волне нелепого случая...